Андрей Федин. Красавчик. Часть вторая. Глава первая. «За волшебством?» — переспросил Юрий Григорьевич. «За каким? О чем ты говоришь? Сергей, что конкретно ты от меня хочешь?» Юрий Григорьевич чуть покачнулся, переступил с ноги на ногу, развел руками. Он посмотрел на меня пристально, будто гипнотизировал. Сан Саныч тоже ожил. Он бросил вопросительный взгляд на моего прадеда, затем снова уставился на меня, настороженно, будто заподозрил в моих рассказах некий подвох. Тихо треснула под чайником остывшая газовая плита. На улице усилился ветер. Он наклонил к кухонному окну ветви деревьев, с которых вспорхнула мелкая птица. «Бабушка не говорила, как ты, дед, это делал», — сообщил я. «Да мне и все равно. Хоть воду заряжай, хоть размахивай руками, хоть заклинания читай. Мне без разницы. Бабушка сказала, что ты на такое способен. Значит, ты способен. Тут без вариантов, дед. Бабушка Варя меня никогда не обманывала. Вылечи Алену, дед. Жалко девчонку. Ей бы еще жить и жить». Александр взглянул на обложку журнала. Я тоже посмотрел на лицо Алены, на глаза, на губы, на родинку. Мой прадед по-прежнему смотрел мне в глаза. «Зачем мне это делать?» — спросил Юрий Григорьевич. Я почувствовал, как ускорило ритм сокращений мое сердце. Улыбнулся и ответил. «Потому что ты мне должен, дед. Или ты об этом уже забыл?» Юрий Григорьевич кивнул. «Забыл», — произнес он. «Напомни, внучок». «Теперь ты знаешь, когда умрешь, дед», — сказал я. «А это значит, вылечишь себя и благополучно проживешь еще много лет. Мои родители останутся без твоей квартиры. Первые годы своей жизни я теперь проживу у бабушки. Прости, Сан Саныч, пока отцу не выделят комнату в семейном общежитии. Если проживешь лет 15, дед, то и Сан Саныча подлечишь». «Ничего я тебе не должен», — ответил Юрий Григорьевич. «Даже в том случае, если твое предсказание сбудется. Тогда я умру. Если немного полежу в больнице, то выкрою еще полгода. Это в лучшем случае. Но они погоды не сделают. Поэтому прими как данность. Твоя информация о моей скорой смерти интересна, но почти бесполезна. Поэтому подумай и снова ответь на мой вопрос». Мой прадед приподнял брови и повторил. «Зачем мне это делать?» «Ну...» Я замолчал. Заметил, как ухмыльнулся Сан Саныч. «Хм, мы слушаем тебя, Сергей». Юрий Григорьевич развернул свои руки открытыми ладонями вверх, вновь пошевелил бровями. «Ладно, тогда так, потому что я тебя об этом попросил, дед. Я очень редко прошу, это не по-пацански. Но в этом случае сделаю исключение, потому что я ничего не предложу тебе взамен, если ты, дед, действительно скоро умрешь. Что тебе теперь нужно? Деньги? Вон их сколько, забирай хоть все. Да только зачем они тебе? О родственниках твоих я в любом случае позабочусь». «Хм...» Я пожал плечами. «Для меня они тоже не чужие люди, дед. Через лет 15 жизнь в СССР станет совсем невеселой. Моя помощь им точно пригодится. Я к тому времени за границей уже освоюсь, обзаведусь материальными средствами и связями. Вон Сан Саныча в хорошую иностранную клинику определю. Бабушка тогда денег на это не нашла. Уверен, что мне это будет по карману». Александров ухмыльнулся. «Я сделаю все это в любом случае, дед», — продолжил я. «Вне зависимости от того, выполнишь ты сейчас мою просьбу или нет. Но лично тебе могу разве что мраморный памятник в полный рост поставить. Или сына в твою честь назову, если попросишь. Вот только ты, дед, этого не увидишь. Так что эти мои обещания для тебя сейчас не довод. Вот как-то так, дед». Я развел руками. Юрий Григорьевич нахмурил брови. «Ну, а зачем это нужно тебе, внучок?» — спросил он. «Чем важна тебе эта актриса? Всех людей не спасешь. Они умирают ежедневно. Мужчины, женщины, дети. На всех волшебства не хватит. Я уверен, ты сам это понимаешь. Ни одно волшебство не дается даром. У всего в этом мире своя цена. И у твоей просьбы она тоже есть. Кто ее заплатит? Ты? Что ты уже пообещал этой актрисе?» Я покачал головой и ответил. «Ничего не пообещал. Честное слово, дед. Алена вернулась в Москву, чтобы умереть. Ничего я о тебе ей не говорил. Я и вспомнил-то о тебе только в этот четверг. Почти случайно, когда беседовал на пляже с Аркадием о моем внутреннем компасе. Вспомнил и рванул в Москву. Пока ты еще жив. И пока жива она. Вылечи ее, дед. Сделай доброе дело. Я за него заплачу, чем скажешь». Юрий Григорьевич кашлянул, едва заметно дернул головой. Его губы дрогнули, но улыбку я на лице своего прадеда не увидел. Сан Саныч спросил. «Красавчик, ты решил, что женишься на этой Лебедевой?» «Да». «Задурила девка тебе голову. Влюбился в нее. Вот только я тебе так скажу. Выкини эти мысли из головы. Елена Лебедева теперь знаменитость. Может, она и даст тебе чего, если вдруг поправится. Но потом устроит тебе отворот-поворот. Не ее ты уровня птица, красавчик. За этой Лебедевой бегают женихи и повыгоднее». Александр скрестил на груди руки. Я невольно отметил, что Сан Саныч сейчас уже не походил на своего сына. От Аркадия я подобных слов точно бы не услышал. «Это не важно, Сан Саныч», — сказал я. «Жениться я пока не намерен, даже на Елене Лебедевой. Хотя на ней бы я женился, если бы не мои планы. Говорю же вам, в Союзе я не останусь. Плановая экономика, комсомол — все это не для меня. Я из другого поколения». Из того, которое требовало перемен. Уеду за границу. Это без вариантов. Следующий год встречу в Париже или в Лос-Анджелесе. Кхм. Юрий Григорьевич плотно сжал губы. Александр хмыкнул. «В Париж он захотел», — произнес Сан Саныч. «В Лос-Анджелес? Как ты, красавчик, туда попадешь-то? Уже решил?» Александр взмахнул руками в точности, как это делал Аркадий. «Есть варианты», — ответил я, — «обдумываю их. Но мы сейчас не о моей поездке за рубеж говорим». Я снова поднял глаза на своего прадеда. Спросил, «вылечишь Лебедеву, дед?» Юрий Григорьевич взял со стола мои паспорта, заглянул сперва в российский, затем в советский. Закрыл оба, задумчиво посмотрел поверх моей головы на окно. Свет лампы желтыми огоньками отразился в его глазах. «Что тебе непонятно, красавчик?» — спросил Сан Саныч. «Юрий Григорьевич тебе уже ответил. Приводи свою актрису в приемный покой. Там ее смотрят, проверят диагноз. Только после этого можно будет говорить о лечении». В его голосе я различил металлические нотки. «Дед», — произнес я, — столешница подо мной вновь простонала. Юрий Григорьевич опустил на меня взгляд. «Ты ведь только с поезда, внучок», — сказал он. «Ехал в Москву больше суток, устал, еще не помылся с дороги. Ты ступай в ванную, ополоснись. Дам тебе чистое полотенце. Чувствуй себя как дома, раз уж ты прожил в этой квартире всю жизнь». Юрий Григорьевич взмахнул моими паспортами и добавил. «Мы с Сан Санычем тебя подождем, на кухне посидим, посовещаемся. Хорошенько рассмотрим и изучим все гостинцы, которые ты нам привез из своего 2000 года. Мойся, внучок, не торопись. Чуть позже мы с тобой снова побеседуем». Ванная комната в квартире прадеда сейчас заметно отличалась от той, которую я пару недель назад видел в квартире родителей. Тут пока не было на полу и на стенах черных и белых квадратов кафельной плитки, из-за которых ванная комната в родительской квартире походила на шахматную доску. Но стояла хорошо знакомая мне чугунная ванна, и не представлял раньше, что она такая древняя. Прадедовский унитаз с цепочкой и с грузиком на сливном бачке я тоже узнал. Он здесь был во времена моего детства. уступил место современному унитазу, когда я учился в 8 или в 9 классе. Я мылся неспешно, прислушивался к голосам, доносившимся из кухни, из-за стены с окошком у самого потолка. Слов я не разбирал, но различал голоса. Поначалу они звучали тревожно, затем их тон успокоился. Пару раз я слышал, как хохотнул Сан Саныч. Я отметил, что больше говорил Александров. Мой прадед подавал голос нечасто и говорил коротко. Юрий Григорьевич выдал длинный монолог, когда я уже выбрался из ванны и громыхнул стоявшими под раковиной тазами. Прадед заговорил тише. Я вышел из ванной комнаты, наряженный в чистые китайские трусы, шлепая босыми ногами по полу, прошел в кухню. Сан Саныч и Юрий Григорьевич замолчали при моем появлении. Они оглядели меня с ног до головы. «Все еще занимаешься спортом, красавчик?» — спросил Александров. «На борцовском ковре уже пару лет не был», — ответил я. «Но груш поколачиваю и в тренажерке бываю регулярно. Бывал». «Что такое тренажерка?» — поинтересовался Юрий Григорьевич. «Тренажерный зал. Там занимаются со штангой, с гантелями, с гирями, на силовых тренажерах». «Хм, тяжелой атлетикой, что ли?» «Ну, типа того». «По тебе заметно», — сказал Александров. «Парень ты крепкий, подтянутый. Бабы, небось, на море о тебе глаза сломали». Я усмехнулся, замер в шаге от кухонного стола. Мой прадед сейчас занимал место, на котором я полчаса назад пил кофе. Сан Саныч сидел спиной к газовой плите. Я отметил, что едва ли не все лежавшие на столе предметы за время моего отсутствия сменили свое местоположение на столешнице. Чуть сместились к окрашенной в голубой цвет стене стопки советских денег. Российские рубли теперь лежали вперемешку с долларами рядом с моими паспортами. Около бутылки с туалетной водой и тюбика с пеной для бритья я заметил футляр из-под очков. Сами очки в широкой оправе блестели стеклами на лице у Юрия Григорьевича. «Скажи-ка нам, внучок», — произнес Юрий Григорьевич, — «как долго ты будешь в Москве?» Я скрестил на груди руки и ответил: «До октября точно». «Хм, а что случится в октябре?» — спросил Сан Саныч. «В октябре я из Москвы уеду». Я улыбнулся, продемонстрировал прадеду и Александрову ровные ряды отбеленных зубов. «Почему именно в октябре?» — спросил Юрий Григорьевич. «Есть на то причина, дед. В октябре откроется окно возможностей. Или приоткроется железный занавес. Это как посмотреть. В октябре я отсюда свалю из Советского Союза. Делать мне здесь нечего совершенно. Я вам об этом уже говорил». Сан Саныч хмыкнул и уточнил: «В Париж?» «Не сразу, Сан Саныч, но в Париже побываю обязательно. С детства этого хотел. Говорят, с Эйфелевой башни открывается хороший вид. Вот я и проверю. Еще загляну в Лувр и на Елисейские поля. В общем, прогулка по Парижу в моих планах есть». Александров и мой прадед переглянулись. «Знаешь французский язык?» — спросил Юрий Григорьевич. «Нет, но в школе учил английский. Худо-бедно говорю на нем. Иностранцы меня поймут, проверено». Сан Саныч сощурился. «Ты способный парень, красавчик», — сказал он. Александров ухмыльнулся, взмахнул руками, потоком воздуха потревожил советские банкноты. «Хм!» Мой прадед поправил на лице очки. «Сергей, нас сейчас интересует другая твоя способность», — произнес Юрий Григорьевич. «Та, которую ты назвал поиск или внутренний компас. Поясни нам, Сергей, что именно ты подразумевал под этими словами». Я пожал плечами. Вкратце описал, как нахожу потерянные или спрятанные предметы. Рассказал, что эту способность я обнаружил еще в детстве. Точнее, нашел ее, когда играл с бабушкой. Бабушка Варя рассказала мне, что похожая способность была у ее отца, моего прадеда. Мне эта способность сразу не понравилась, потому что после поиска всегда болела голова. Обычно я пользовался этим внутренним компасом, чтобы удивить приятелей или победить в споре, но очень редко. Чаще я разыскивал потерянные бабушкой ключи. Бабушка Варя их часто теряла в своей квартире, когда я был ребенком. Сан Саныч взглянул на моего прадеда, Юрий Григорьевич кашлянул и спросил. «Получается, ты можешь отыскать что угодно?» Я пожал плечами. «В принципе, да, если человек точно знает, что мы ищем. Или кого ищем?» «Людей тоже находишь?» — спросил Александров. «Пробовал один раз. На море. Получилось». Я рассказал, как прошли Васины поиски в пансионате «Аврора». Мой прадед снова кашлянул и спросил. «Продемонстрируешь нам свои способности, Сергей?» Я невольно скривил губы. «Надо, внучок», — добавил Юрий Григорьевич. «А уже после этого мы с тобой поговорим о Елене Лебедевой». Я пожал плечами и ответил. «Ладно, дед, говорил. Кто мой подопытный? Что ищем?» «Подопытным буду я», — сообщил Юрий Григорьевич. Он поднялся со стула, указал мне на дверной проем и сказал. «Проходи в большую комнату, внучок, поэкспериментируем там». Большую из двух жилых комнат мой прадед сейчас использовал как гостиную. Это я понял еще при первом ее беглом осмотре. Теперь я вновь в нее вошел и снова тут огляделся, на этот раз внимательней. Снова отметил, что почти все находящиеся сейчас в гостиной предметы сегодня увидел впервые. И старенький сервант, и застеленный лоскутным покрывалом диван, и стоявший около окна столитровый аквариум. Там сейчас лениво плавали пестрые рыбки, названий которых я не знал. А вот висевший на стене над диваном ковер я вспомнил. В моем детстве он лежал в этой же комнате на полу. Лет 5 назад папа отвез его в гараж. Я замер посреди комнаты, подтянул так и норовившие соскользнуть с меня трусы. Мазнул взглядом по приоткрытой форточке. На улице кричали дети, невидимые из-за густой листвы кустов, и чирикали птицы. Взглянул на шагнувших вслед за мной через порог Юрия Григорьевича и Сан Саныча. Я снова отметил, что Александров был того же роста, что и его сын Аркадий, а мой прадед, если и выглядел ниже меня, то только из-за своей сутулости. Я заметил в зеркале на стене свое отражение. Первым делом привычно проверил рельеф мускулатуры. Только затем увидел, что глаза моего прадеда походили не только на мамины, но и на мои. Юрий Григорьевич потер пальцем переносицу. Очки он оставил на кухонном столе и сказал. «Ну, что мне делать, внучок?» «Что будем искать, дед?» — спросил я. «Выбери то, что находится сейчас в квартире. На улице я сейчас не побегу». «Хорошо. Хм, выбрал». Сан Саныч прошел мимо меня и уселся на диван. Бесшумно, пружины под ним даже не скрипнули. «Опиши мне этот предмет», — сказал я. «Это носовой платок», — сообщил Юрий Григорьевич, «из хлопчатобумажной ткани. Изначально он был белым, с желтой каймой. Сейчас он чуть надорван, разрыв примерно сантиметровый. Около разрыва есть сделанная вручную вышивка, красный цветок, похожий по форме на ромашку. Ширина платка примерно 30 сантиметров. Хм... Платок пропитан кровью, человеческой. Сейчас кровь на платке уже высохла, она похожа на ржавчину. Запах у нее слабый, металлический». Мой прадед развел руками и спросил. «Достаточно подробно». Я кивнул. «Сойдет». Я писал Юрию Григорьевичу наши с ним дальнейшие действия. Тот слушал меня, кивал. Спросил, почему я прикоснусь рукой к его голове. Я ответил, что прикосновение именно к голове не принципиально, могу взять и за руку. Но обычно так мои действия выглядели эффектнее. Прадед с серьезным видом кивнул, показал, что принял мои пояснения. Прикрыл глаза и сообщил «Готово», представил. Я с небольшой задержкой все же взял его за запястье, а не дотронулся до исчерченной морщинами кожи на лбу. Тоже на секунду зажмурился и прислушался к своим ощущениям. Воображаемая стрелка качнулась. Я скривил губы, в мои виски вонзились две иглы боли и сказал. «Вон там он находится, в той стороне». Я указал рукой на стену комнаты, за которой некогда находилась моя, а затем родительская спальня. Теперь, в 70-м году, в той комнате спал мой прадед. Я не выпустил руку Юрия Григорьевича, повел его к порогу. Прадед послушно двинулся за мной. Скрипнул паркет у меня за спиной, там поднялся с дивана Сан Саныч. Только сейчас я сообразил, что по выработавшейся еще в детстве привычке обходил скрипучие планки паркета стороной. Я вышел в прихожую, прадед последовал за мной. Стрелка компаса тоже сдвинулась. Теперь она четко указывала в угол тесной спальни на накрытую пледом тумбу. В спальню я не пошел, замер у ее порога. Выпустил руку прадеда и указал на тумбу. «Платок там», — сказал я, — «в той тумбочке, внизу». Кончиками пальцев я потер кожу на висках. Юрий Григорьевич подвинул меня в сторону, прошел в дверной проем. Сан Саныч, как и я, остался в прихожей. Он посматривал то на меня, то на спину моего прадеда, загородившего в спальне узкий проход между кроватью и столом. Юрий Григорьевич дошел до окна, приподнял на тумбочке край пледа. Я не заметил, откуда у него в руке появился большой ушастый ключ. Услышал, как звякнул металл и дважды глухо щелкнул замок. Увидел, как приоткрылась железная дверца. Тумба оказалась сейфом. Юрий Григорьевич вынул из сейфа небольшую стеклянную банку, примерно на четверть литра. Показал ее мне и Сан Санычу. «Вот он», — сказал мой прадед. «Платок. Внутри». Вслед за банкой Юрий Григорьевич достал из сейфа запечатанную бутылку с трехзвездочным коньяком «Абширон». Он примерно 2 секунды пристально смотрел мне в глаза, затем скомандовал. «Возвращаемся на кухню. Там поговорим». Юрий Григорьевич поставил на стол рядом с моими паспортами бутылку с коньяком и банку. В ней на дне под капроновой крышкой лежал смятый носовой платок, будто испачканный ржавчиной. Уселся за стол. Сан Саныч примостился по правую руку от него. Я занял место напротив своего прадеда. Юрий Григорьевич приосанился, выждал, пока стихло шарканье ножек табуретов о деревянный паркет. Он посмотрел на меня и заявил. «Я выполню твою просьбу, Сергей. Будет тебе волшебство. Но только при одном условии». Он кашлянул и добавил. «Точнее, у меня есть целых 3 условия». Прадед поднял руку и показал мне 3 оттопыренных пальца с коротко стриженными ногтями.